Глава 2. День 1. В управление Самсонов сразу направился к Башметову, но того в кабинете не оказалось. Дверь была заперта, и вообще, серийный отдел выглядел опустевшим. Это могло означать три вещи. Либо никто не пришел на работу, потому что сотрудники решили совершить массовое самоубийство, либо все разъехались по делам, потому что Башметов распределил задание сам, не дожидаясь Самсонова. Либо все собрались в конференц-зале и уже обсуждают работу. Старший лейтенант решил, что последний вариант наиболее вероятен, и поспешил на второй этаж. Там, в коридоре, он увидел своего коллегу, младшего следователя Дрёмина, выходящего за водой. «О, Валерка! Наконец-то! Башметов сам пыжится, но ему тебя явно не хватает!» Он поставил пластиковый стаканчик под кран кулера и нажал на клапан. Свободной рукой машинально провел по тонким усикам, которые, как он считал, делают его похожим на мачо. «Я так понял, у нас серия?» – спросил Самсонов, взглянув на дверь конференц-зала. «Ага, она самая. Думаешь, из-за чего иначе такой сыр-бор Башметов развел бы? Иди уже, порадуй старика!» Дрёмин принялся наполнять второй стакан. «Подробности знаешь?» «А то! Очередной псих, судя по всему!» «Иногда я думаю, что если бы все маньяки придумывали необычные способы убийства, которые ясно свидетельствовали бы о том, что их жертвы связаны друг с другом, мы были бы завалены работой. А так нам достаются только те, которые не просто орудуют ножом, пистолетом или веревкой, а изобретают всякие жуткие вещи, благодаря которым мы говорим о почерке убийцы». Младший следователь выпрямился, держа в каждой руке по стаканчику. «Две женщины, Валера! Одна мать двоих детей, другая медсестра, разводившаяся с мужем. Одна полная блондинка, другая тощая, как скелет, брюнетка». Самсонов молча набрал пластиковый стакан холодной воды и выпил ее большими глотками. Бросил стакан в мусорное ведро. «Внешность слишком разная». «Согласен, не характерно. И тем не менее сомнений в том, что это работа одного человека, нет. Модус операнди, знаешь ли?» «Что общего, кроме способа убийства?» – спросил Самсонов. «Возраст. Они одногодки. Обеим было по 37 лет. И еще. Они обе сироты. Росли в одном приюте. Теперь можем идти?» Дрёмин кивнул в сторону конференц-зала. «Да, идем». Самсонов вошел первым, придержав дверь для коллеги, который двигался медленно, стараясь не расплескать воду. Башметов сидел во главе стола. Грузный, с кислым выражением лица. Выкуренная до половины и погасшая сигара лежала в пепельнице справа от него. В помещении пахло табаком, кофе, дезодорантами и потом. Перед начальником серийного отдела лежали бумаги, перед остальными сотрудниками тоже. Их было только трое – Коровин, Морозов и Рогожин. Основной состав – самые толковые полицейские, с которыми Самсонову нравилось работать и которых они с Башметовым отбирали вместе. Когда было принято решение о формировании особого подразделения, специализирующегося на серийных убийствах. «Заходи, заходи», – кивнул Башметов, завидев Самсонова. «Садись сюда», – он указал на место слева от себя. «Извини, что оторвал отдел». «Работа прежде всего», – ответил Самсонов без намека на пафос. «Да-да», – Башметов придвинул к нему пластиковую папку и взял у Дрёмина один из стаканчиков. «Спасибо, Андрюш». Старший лейтенант открыл папку и разложил поверх первой страницы фотографии. На первой была изображена женщина с темными волосами. На ее голом худом теле виднелось несколько симметрично расположенных ран, вокруг которых образовались багровые и синие пятна, кое-где сливающиеся друг с другом. Так бывает, если капать на мокрую бумагу чернилами. На другой фотографии она же была снята со спины. Те же раны, выходные отверстия. Лопнувшая и прорванная кожа, запекшаяся кровь, похожая на кратеры отверстия. «Кто-то проткнул ее насквозь 8 раз», – прокомментировал, покосившись, Башметов. «Полтавин занимается телами, но ему их доставили в лабораторию всего 3 часа назад, так что об отчете речь пока не идет. Все, что у нас есть, в этой папке. Остальным я раздал такие же, они уже ознакомились. Вот пытаемся придумать предварительные версии». «И как успехи?» – спросил Самсонов, не поднимая глаз. Он перешел к снимкам второй жертвы полной блондинки. Картина была похожа, хотя сразу бросалось в глаза, что раны расположены иначе. «Сколько раз он ее проткнул?» Полицейский употреблю местоимение мужского рода, поскольку, по статистике, вероятность того, что серийным убийцам окажется женщина, была ничтожной. Кроме того, обычно маньяки выбирают жертвами лиц противоположного пола. Во всяком случае, гетеросексуальные. «Тоже Восемь!» – Башметов с кряхтением поёрзал в кресле, словно устал сидеть. «Успехи у нас не важны, сам понимаешь. Пока что все сводится к тому, что надо установить и проработать общих знакомых этих женщин. Нам известно, что они поддерживали связь после детдома, дружили. Так что...» «Я думаю», – перебил Самсонов, – «что сейчас гораздо важнее узнать, с кем еще они поддерживали эту самую связь после детдома. Таким образом, мы сможем установить потенциальных жертв и защитить их. А если повезет, то и убийцу на живца поймать». Башметов и остальные молча уставились на Самсонова. «А при чем тут это?» – спросил Башметов. «Конечно, обычно жертвы серийного убийцы друг с другом не знакомы», – объяснил Самсонов. «И связывает их только личность преступника. Но в этом конкретном случае погибшие женщины знали друг друга. Это не может быть совпадением. С учетом того, насколько они не похожи друг на друга, очевидно, что убийца выбрал их намеренно. И именно потому, что они были подругами». «Черт, Валер, а ты ведь прав», – проговорил Дремин. «Действительно, надо выяснить, сколько всего женщин поддерживала связь после детдома». Башметов медленно кивнул. «Вот только если их окажется слишком много, людей нам не хватит. Придется просить», – он задумался. Самсонов взял две фотографии, на которых были изображены жертвы ниже пояса. «Это что?» – спросил он, повернув снимки так, чтобы их было видно остальным. «Гениталии вырезаны», – пояснил Дремин. «Как сказал Полтавин, грубо и непрофессионально. Убийца скорее кромсал, чем резал». «Когда Полтавин сможет предоставить отчет?» «Ну, ты же его знаешь», – пожал плечами Дремин. «Хочешь, чтобы было сделано на совесть? Делай тщательно, то есть не торопясь». «Полтавин обещал закончить к вечеру», – сказал Башметов. «Он не хуже нас понимает, насколько важно время». «Я слышал о первой жертве», – проговорил Самсонов, открывая папку и ища фамилию брюнетки. «Медсестра была убита дней 10 назад?» 12, ответил Башметов. «Симохина Анна Юрьевна», – прочитал Самсонов. «Бездетна и в процессе развода. Вела с бывшим супругом тяжбу по разделу имущества». «Да, про нее сыскари из уголовки много чего накопали. Подозревали, естественно, мужа, но у того железное алиби». «Какое?» – автоматически спросил Самсонов. «Он был с новой пассией в антикварном магазине, покупал письменный стол от Чиппиндейла». «От кого?» – Самсонов недоумевающе поднял брови. «От Бурундуков?» «Нет, это такая известная мебельная фирма», – ответил Башметов. «Знаешь, Лео, Дон, Майкл и Раф тоже не только черепахи-мутанты», – вставил с усмешкой Дремин. «В общем, мы сейчас на нуле?» – спросил Самсонов, обводя присутствующих взглядом. «Из зацепок только то, что жертвы росли в одном приюте?» «Похоже на то», – ответил Башметов, собирая бумаги из своей папки. «С этого и начните». Он с трудом встал и оперся кулаками о стол. «В общем, работайте, докладывайте, и мне вас учить. А я пойду выбивать людей для охраны будущих жертв», – закончил он с неохотой. «Хотя лучше бы их не было». Все промолчали, потому что понимали. Первую женщину убили 12 дней назад, вторую – вчера. Значит, если преступник намерен продолжать, следующую надо ждать в течение ближайших 10 дней или раньше. Когда Башметов вышел, остальные слегка расслабились. Морозов вытащил пачку сигарет и закурил, придвинув к себе пепельницу с остатками сигары. На его костистом лице ходили желваки, когда он затягивался. Самсонов остановил взгляд на рыжем опере. «Юра!» – позвал он. «А, Морозов резко поднял голову. Займешься любовными похождениями Симохиной. Наверняка эту ниточку уже начали раскручивать наши коллеги из убойного отдела. Свяжись с ними, чтобы не тратить время на изобретение велосипеда». Морозов кивнул. «Окей, шеф». Самсонов перевел взгляд на Коровина. Тот сделал удивленное лицо, которое в его случае означало напряженное внимание. «Во-первых, побрейся», – сказал ему Самсонов. «Во-вторых, выясни, с кем дружили покойные и кого нам надо взять под наблюдение и охрану. Установи общих знакомых убитых и потенциальных жертв». Коровин кивнул. «Поможешь ему», – сказал Самсонов Рогожину. «Без проблем». «Я поеду к Полтавину. Посмотрю, чем он занят. Потом наведаюсь к одному знакомому психологу. Думаю, помощь специалиста нам пригодится». «Откуда у тебя знакомые психологи?» – удивился Дрёмин. «Работа тяжелая», – ответил Самсонов, собирая все документы в папку. Он встал, собираясь уходить. «Так что, если кому-то понадобится покопаться в мозгах, могу порекомендовать». «Петрович знает, что старший следователь его отдела ходит к доктору», – усмехнулся Дрёмин. «Уже не ходит», – ответил Самсонов. «И да, он знает». «Класс», – Дрёмин развел руками. «И это человек, с которым я работаю? Тебе оружие-то доверить можно?» «Пойдешь со мной», – сказал Самсонов. «Остальные приступают к работе. Вечером встретимся, обсудим результаты и планы». «Я наказан, что ли?» – усмехнулся, вставая Дрёмин. «Да, сурово и бескомпромиссно». Самсонов вышел из конференц-зала первым. Дрёмин поспешил за ним. «Зачем я тебе понадобился?» – спросил он, когда они уже спускались по лестнице. «Дай мне тоже какое-нибудь задание, как Коровину и Морозову». «Дам, не волнуйся. Для компании таскать тебя с собой не буду». Они вышли на стоянку и направились к автомобилям. Управление стояло в скверике, плотно заросшим кленами, дубами и платанами, а под самыми окнами – сиренью. Со всех сторон, кроме выходящей на проспект, управу окружали отстроенные в последние годы многоэтажки. «Ну и?» – нетерпеливо поторопил Дрёмин. «Съезди в детдом и узнай обо всех мальчиках, которые там воспитывались в то же время, что и убитые женщины. Особое внимание удели тем, у кого были проблемы с поведением. Прозондируй на предмет раннего полового созревания и сексуальных. В общем, если кто приставал к девчонкам или вел себя агрессивно, подобные сведения должны храниться в архивах». Дрёмин кивнул. Он шагнул к своему «Фольксвагену», но Самсонов его остановил. «Погоди, сделай еще кое-что. Когда составишь список, выясни, не получал ли кто-нибудь из этих мальчиков в детдоме или впоследствии травмы гениталий, не обращался ли в клинику с проблемой импотенции или не пытался ли сделать операцию по смене пола». «Ты серьезно?» – брови Дрёмина слегка приподнялись. «Вырезанные гениталии, Андрей», – ответил Самсонов. «Убийца ненавидит женщин, протыкает их несколько раз чем-то длинным и острым, вероятно напоминающим ему фалос, возможно заменяющим ему половой член. При этом я уверен, что следов изнасилования Полтавин не обнаружит. Так что да, я абсолютно серьезно». Дрёмин уважительно покачал головой. «Может, ты и прав. Звучит, по крайней мере, логично. Зачем тебе консультация психолога, если ты сам себе психиатр?» Усмехнувшись, он направился к машине. «До вечера, стало быть?» – спросил он, прежде чем сесть в салон. «До вечера». Самсонов открыл дверь, забрался в Oldsmobile и включил музыку. Пока он подбирал композицию, Дрёмин выехал со стоянки. Старший лейтенант остановил свой выбор на Solitary Man Джонни Кэша. Он открыл для себя этого исполнителя недавно и сразу включил во все плейлисты. Самсонов завел мотор и взглянул в зеркало заднего вида. В нем отражалось лицо коротко стриженного блондина с серыми глазами и тяжелым, гладко выбритым подбородком. За последний год старший лейтенант набрал порядка 5 килограммов мышц, так что теперь его шея была толще, а плечи шире, чем раньше. Не то чтобы он просиживал целыми днями в качалке, просто занятия капоэйрой сопровождались непременными силовыми упражнениями, и Самсонов постепенно набирал массу. Выезжая со стоянки, старший лейтенант вспомнил слова Дрёмина о том, зачем ему психолог. Самсонов не посещал Фридриха Николаевича уже несколько лет. А когда-то приходилось. После смерти сестры его мучили кошмары, случались даже провалы в памяти. Потом последние прекратились, но жутковатые сны он время от времени видел до сих пор. Самсонов сделал музыку погромче и перестроился в средний ряд. Полтавин будет недоволен, что у него над душой стоят, но было несколько вопросов, ответы на которые старший лейтенант хотел получить немедленно, а не ждать до вечера. Конечно, можно было позвонить. Но полицейский был уверен, что криминалист не станет ничего обсуждать сейчас, когда ему только доставили тела.